«Он не фигура», — резко оборвал его Ионов. «В глазах населения он никто. За ним нет ни одного сколько-нибудь существенного шага, который люди могли бы назвать поступком с большой буквы». «Но начало программы и станет таким поступком?» «Да нет. Человек, который много лет ничего не делал, не может ни с того ни с сего совершить поступок, сделать шаг. Этому никто не поверит. Совершить поступок может только совершенно новый человек, неожиданный. Тогда все будут говорить: ну вот, наконец, пришел настоящий руководитель, знающий и компетентный, радеющий за народ, а не за собственный карман. Мы все, Владимир Игнатьевич, совершили ошибку». «Какую?» «Мы слишком увлеклись игрой в коррупцию. Сначала она была нам на руку, потому что развалила систему, которую мы планировали разрушить, и мы не заметили, как она превратилась в политическую силу. Она сама по себе, как явление, стала мощной политической силой, потому что обладает способностью формировать общественное мнение». «Вы имеете в виду подкуп избирателей?» «Да нет же, не об этом речь. Все население страны знает, что 98% государственных чиновников берут взятки. И сам по себе этот факт привел к тому, что люди уже никому не верят. Они не верят в то, что те политики, которых они уже знают, вдруг захотят сделать хоть что-нибудь для народа. Переломить ситуацию может только абсолютно новый человек, ранее неизвестная фигура, не заморавшая себя тупым бездействием, публичной демагогией и строительством загородного дома за 3 миллиона долларов. Желательно также, чтобы у него не было детей, которые кого-то сбили на машине или устроили драку, и которых отмазали от уголовной ответственности. Вы же понимаете, что найти такую фигуру очень непросто. Понимаю, но ее надо найти и начать реализацию программы немедленно. В этом случае я смогу обеспечить научное сопровождение на высоком уровне и гарантировать эффект. Если вы будете тянуть, я ничего не смогу обеспечить. Я старый человек, мне трудно противостоять конфликтам. Буду с вами откровенным до конца, Владимир Игнатьевич. Мне трудно бороться со страхом одиночества. Оно уже подступило совсем близко и обрушится на меня с катастрофической силой. Если вы вынудите меня поддерживать программу еще несколько лет без всякой надежды, что я, наконец, увижу, как она работает, в этом случае я не могу вам обещать, что останусь в фонде, и вам придется договариваться с кем-нибудь другим. На лице Владимира Игнатьевича отразилось неудовольствие, смешанное с растерянностью. Ионов фактически предъявил ему ультиматум, хотя очень мягкий и весьма завуалированный. «Или вы начинаете реализацию программы в самое ближайшее время, или я теряю перспективу увидеть плоды собственной многолетней деятельности, и тогда уже ничто не удержит меня в фонде и не заставит выполнять взятые на себя обязательства, в том числе и по сохранению конфиденциальности. Последствия разглашения вам известны, я их только что озвучил. А я человек старый, мне бояться нечего, я и так скоро умру. Решайте». «Я доложу о наших с вами переговорах, Евгений Леонардович. Надеюсь, будет принято такое решение, которое вас устроит». «Я тоже надеюсь. Спасибо за чай». Ионов поднялся и пошел к двери. Хозяин вежливо проводил его до самых ворот, пожал руку на прощание и усадил в машину. Улыбка его была напряженной. «Ничего, — думал профессор, — позлится до утра, потом доложит, кому надо. И дело сдвинется. Сколько же можно сидеть и ждать?» Вчерашний разговор с Шеппелем подтолкнул его к разговору сегодняшнему. И за прошедшие сутки Евгений Леонардович отчетливо понял альтернативу. Или спокойная достойная старость, или одиночество наедине с нереализованной программой. Второй вариант его совсем не устраивал. Настя Каменская уснула в этот вечер быстро, но уже около 2 часов ночи проснулась от неясной мутной тоски. Ей снился следователь Давыдов, который почему-то тряс ее за плечи и выкрикивал прямо в лицо: «Дрянной человечишка! Дрянной человечишка! Ты что, сама не видишь? Ну какой же ты сыщик после этого?» Она осторожно выбралась из постели, закуталась в теплый халат и пошла на кухню пить чай. «Ну почему она такая дура? Слепая, доверчивая дура?» Не было у Милены Погодиной никаких собственных денег, и никакого любовника из числа криминальных авторитетов у нее тоже не было. Она была обычной девушкой-мигранткой, без российского паспорта и без прописки. Зато деньги были у Павла Седова, и очень приличные деньги. Приличные не в смысле их происхождения, а по количеству. Сколько нынче стоит непривлечение к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками? 10 000 долларов. Это московский городской тариф. В Питере столько же, в других городах дешевле.